С тюрбаном на голове Наард оказался выше 2 метров. Голова его находилась где-то под потолком. Опять? Черт, надо напрягать зрение. Но ничего. Вперед и смелее. Никто пока не произнес ни слова. Женщина, грациозно поднявшись, быстрым полушепотом изложила Наарде суть дела. Сказала, кто я такой, зачем пришел, что интересуюсь тайным ритуалом верховного плана, что их общество ревнителей истины внутреннего мира произвело на меня сильное впечатление и так далее и тому подобное. Молодая женщина неизменно употребляла по отношению к Наарде слова «отец мой». Но потому, как она на него смотрела, нетрудно было догадаться, что он не обиделся бы и на обращение «милый папочка». Выслушав, Наарда поблагодарил ее. «Спасибо, Лорен». «Это Лорен чирикала так шустро, что я едва-едва уловил слово «филантропия». Но Наарда это не пропустил. Это точно». Выполнив свою миссию, Лорен отвесила преподобному отцу нижайший поклон, одеяние ее при этом приспустилось, и хотя сам я ничего не видел, но готов поспорить, что Наарда, открывшиеся ему прелести, рассмотрел как следует. Взгляд влюбленного, так бы я охарактеризовал выражение его лица в этот момент. Теплота его на меня. Я убрал из-под себя ноги и уже начал вставать. Но тупорылый двойняшка нажал на спуск. Пуля прошила край моего плаща с левой стороны, отрикошетила от пола и улетела куда-то вверх. Я начал заводиться. «Не думай, что я промахнулся, Скотт!» Я встал на корточки, но вторая пуля прошила мой плащ с другой стороны. «Сидеть, Скотт! Будешь делать, что я скажу!» Он осмотрел меня с ног до головы. «Хорошо, можешь встать, только не дури!» Я поднялся на ноги и встал к нему лицом. «Неплохо стреляешь. Можешь гордиться. Но за подкладку и ремонт я сдеру с тебя 200. Наарда все никак не мог прийти в себя. «Тебе надо было просто заглянуть в будущее, Наарда. Для тебя ведь это расплюнуть, — съехидничал я. «Заткнись! — заорал на меня тупорылый. Потом он заговорил с Наардой. «Это вонючая ищейка. Я смотрю, он уже обвел тебя вокруг пальца. Работает на ту дамочку, Джорджу Мартин». Наарда сразу пришел в себя, тряхнул головой и неприязненно уставился на меня. «Позаботься о нем, Питер. Ты знаешь, куда его спрятать. Пусть пока посидит». Но Питер позволил себе не согласиться. «У меня, шеф, есть более подходящее соображение». Наарда, однако же, полностью овладел собой и говорил. Я покачнулся. Мои затекшие ноги еще не успели отойти, и я рухнул, как мешок с дерьмом. Боли особой не было, но внутри нарастала такая ярость, что я с трудом сдерживался. Я потрогал подбородок. Из нижней губы шла кровь. Я вытер ладонь, а мягкий габардин. Плащ все равно испорчен. Теперь только выбросить. Черт! Как бы не пришлось выбросить еще и несколько зубов.